святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу. Молитва первая. О добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николая. Святителю Христов Николая. Услыши нас, грешных, молящихся Тебе и призывающих в помощь скорое предстательство Твое. Вишть нас, немощных, отвсюду уловляемых, всякого блага лишенных и умом от малодушия помраченных. Подщися, угодничи Божий, не оставите нас в греховнем плену быти, да не будем в радость врагом нашим и не умрем в лукавых деяниях наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку. Ему же Ты со бесплотными лики предстоишь. Милостиво к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На Твое, Бог, ходатайство уповающе, Твоим предстательством хвалимся, Твое заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу Твоему припадающе помощи просим. Избави нас, угодничи Христов, от зол находящихся на нас, и укроти волны страстей и бед восстающих на нас. Да ради святых Твоих молитв не обымет нас напасть, и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли святителю Христов Николая, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно, и во веки веков. Молитва вторая. О великий заступниче, архиерею Божий Николае Преблаженне, иже подсолнечную осиявой чудесы, призывающим житя скорый услышатель являйся, их же присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши и от бед всяческих изымаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию. Услыши мя недостойного, с верою тя призывающая и молебное тебе приносящая пение. Тебе, Бог ходатая, на умоление ко Христу предлагаю. О преславущий в чудесех, святителем высото, яко имей дерзновение, скоро владыце предстани, и преподобнее свои руцы молебни к нему простри, а мне грешним. И от него щедрот и благости подашь тьми, и прийми мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых освобождая, и тех всех навета и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая, прегрешением же моим прощение и спроси. И спаси на мя Христу представи, и Царствие Небесного сподоби улучите за множество того человеколюбия. Ему же подобает всяка слава, честь и поклонение, с обезначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Молитва третья. О всехвальный великий чудотворче, святителю Христов, Отче Николае! Молим Тя, буди надежда всех христиан, верных защититель, алчущих кормитель, плачущих веселье, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель. Да мирное зде поживем житие, и да сподобимся видеть и славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единого в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Молитва четвертая. О всесвятый Николае, угодничи преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче. Помози ми грешному и унылому в настоящем всем житии. Умоли Господа Бога даровать ми оставление всех моих грехов. Елико согреших от юности моея. Во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы. И во исходе души моей помози ми окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва пятая. О всеблагий Отче Николае, пастырю и учителю всех верою притекающих к Твоему заступлению и теплою молитвою Тебе призывающих. Скоро подщися и избави Христово стадо от волков, губящих е. И всякую страну христианскую огради и сохрани святыми Твоими молитвами. От мирского мятежа, труса, нашествия иноплеменников и междоусобные брани, от глада, потопа, огня и меча, и напрасные смерти. И яко же помиловал еси триех мужей в темнице сидящих, и избавил еси их царева гнева и посечения мечного, так и помилуй и мене, умом, словом и делом во тьме грехов суща. Избави мя гнева Божия и вечные казни, якода Твоим ходатайством и помощью. Своим же милосердием и благодатью Христос Бог тихое и безгрешное житие даст ми пожить и в веце сем. И избавит мя шуи яго стояние, сподобит же деснаго со всеми святыми. Аминь. Молитва шестая. О всехвальный и всечестный архиерею, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае, человече Божий и верный рабе, мужу желаний, сосуде избранный, крепкий столпе церковный, светильниче пресветлый, звездо осиявающее и освещающее всю вселенную, ты еси праведник, яко феникс процветший, насажденный во дворях Господа своего, живый в мирях, миром благоухал еси, и миро преснотекущее благодати Божия источаеши. Твоим шествием, пресвятый Отче, море освятися, егда многочудесная Твоя мощи, шествоваху во град Барский, от востока до запада, хвалите имя Господне. О преизящный и предивный чудотворче, скорый помощниче, теплый заступниче, пастырю предобрый, спасающий словесное стадо от всяких бед. Тебе прославляем и Тебе величаем, яко надежду всех христиан, источника чудес, защитителя верных, премудрого учителю, алчущих кормителю, плачущих веселье, нагих одеяния, болящих врача, по морю плавающих управителя, пленников свободителя, вдов и сирот питателя и заступника, целомудрия хранителя, младенцев кроткого наказателя, старых укрепления, постников наставника, труждающихся упокоения, нищих и убогих, изобильное богатство. Услыши нас, молящихся Тебе и прибегающих под кров Твой, яви предстательство Твое о нас к Вышнему, и исходатайствуй Твоими богоприятными молитвами вся полезная ко спасению душ и телес наших. Сохрани святую обитель сию, или храм сей, всякий град и весь, и всякую страну христианскую, и люди живущие, от всякого озлобления помощью Твоею. Вемы, Бо, вемы, яко много может молитва праведного, поспешествующая во благое. Тебе же, праведного, по преблагословении Деви Марии, предстателя ко всемилостивому Богу имамы, и к Твоему, преблагий Отче, теплому ходатайству и заступлению смиренно притекаем. Ты нас соблюди, яко бодрый и добрый пастырь, от всяких врагов, губительства, труса, града, глада, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и во всяких бедах и скорбях наших подавай нам руку помощи и отверзи двери милосердия Божия. Понеже недостойны есмы зреть и высоту небесную от множества неправд наших. Связани есмы узами греховными, и не коли же воли Создателя нашего сотворихом, не сохранихом повелений Его. Тем же преклоняем колено сокрушенно и смиренно сердце нашего к Зиждителю своему, и Твоего отеческого заступления к Нему просим. Помози нам, угодничи Божий, да не погибнем со беззаконии нашими. Избави нас от всякого зла и от всякие вещи сопротивные. Управи ум наш и укрепи сердце наше в правой вере. В ней же Твоим предстательством и ходатайством, ни ранами, ни прещением, ни мором, ни коим гневом от Создателя своего умалени будем. Но мирное сде поживем житие, и досподобимся видите благая на земли живых, славяще Отца и Сына и Святаго Духа, единого в Троице славимого и поклоняемого Бога, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.